Дедушка улыбнулся во сне. Он почувствовал эту улыбку, удивился ей и проснулся. Полежал немного, прислушался к себе и понял, откуда она взялась. Ибо он услышал нечто гораздо более важное, нежели пение птиц или шелест молодой листвы. Каждый год наступал день, когда он вот так просыпался и ждал этого звука, который означал, что теперь-то уж лето началось по-настоящему. Оно начиналось вот в такое утро, когда кто-нибудь из домочадцев или гостей, племянник, сын или внук, выходил на лужайку под его окном, и металлические ножи и спицы, кружа и звеня по душистой летней траве, прилежно оббегали ее по краям. На север, на восток, на юг, на запад, описывая все меньшие и меньшие квадраты. Косилка звонко стрекотала, из-под ножей брызгали головки клевера, редкие золотые искры уцелевших после сбора одуванчиков, муравьи, палочки, камешки, остатки прошлогоднего празднования 4 июля, обгорелые шутихи и кусочки трута. Но главное, за ней стлался прохладный, чистый поток сочной зеленой травы. Дедушке уже представлялось, как она щекочет его ноги, охлаждает разгоряченное лицо, наполняет ноздри извечным ароматом вновь родившегося лета и обещает: «Да, мы все, все проживем еще целый год». «Великое чудо, косилка», — говорил себе дедушка. «Какой-то дурак выдумал, что Новый год начинается 1 января. Надо было поставить дозорных караулить рост травы на миллионах лужаек Иллинойса, Огайо или Айовы, и как заметят, что она созрела для сенокоса, в то самое утро вместо фейерверков, фанфар и криков пусть начинается великая бурная симфония косилок, срезающих свежие травы на необъятных луговых просторах. В тот единственный день в году, который по-настоящему знаменует собой начало, людям надо бы бросать друг в друга не конфетти и не серпантин, а пригоршни свежескошенной травы». Дедушка хмыкнул, что-то уж больно долгую философию развел. Встал, подошел к окну и высунулся в ласковый солнечный свет. Так и есть. Форестер, новый жилец, молодой газетчик, как раз заканчивает ряд. «Доброе утро, мистер Сполдинг!» «Так ее! Хорошенько, Билл!» — с жаром крикнул дедушка, и вскоре уже сидел внизу и уплетал приготовленный бабушкой завтрак. Широкое окно было раскрыто, и жужжание косилки словно подпевало завтраку. «От этой косилки на душе становится спокойнее», — заметил дедушка. «Ты только послушай». «Теперь уж недолго нам ее слушать», — отозвалась бабушка и поставила на стол горку пшеничных лепешек. «Билл Форестер посеет сегодня новый сорт травы. Ее не надо будет косить. Не помню, как там она называется, но она как вырастет, сколько нужно, так сама и остановится, и больше не растет». Дедушка с изумлением уставился на жену. «Довольно глупая шутка», — сказал он наконец. «Иди посмотри сам. Билл Форестер говорит, это земле на пользу», — сказала бабушка. «Он уже привез новые семена, они сложены за домом в маленьких корзинках. Нужно в разных местах вырыть ямки и засыпать туда семена. К концу года новая трава убьет всю старую, и тогда можешь продавать свою косилку. Она тебе больше не понадобится». Дедушка сорвался со стула и мигом выскочил во двор. Билл Форестер остановил косилку и, жмурясь от солнца, с улыбкой подошел к нему. «Вот так-то», — сказал он. «Вчера купил новые семена. Дай, думаю, засею вам лужайку, пока я свободен». «А меня почему не спросили? Лужайка-то все-таки моя!» — закричал дедушка. «Я думал, вы будете довольны, мистер Сполдинг». «Ничего я не доволен. Покажите мне эту чертову траву!» Они стояли возле маленьких четырехугольных корзинок с новомодными семенами. Дедушка подозрительно потыкал одну из них носком башмака. «По-моему, это самая обыкновенная трава. А вы уверены, что вас не надули? Я в Калифорнии видел, как она растет. Вот настолько вырастет, и все. Если только она приживется в здешнем климате, нам уже на будущий год не придется каждую неделю подстригать лужайку. В том-то и беда с вашим поколением, сказал дедушка. Мне стыдно за вас, Билл. А еще журналист. Вы готовы уничтожить все, что есть на свете хорошего. Только бы тратить поменьше времени, поменьше труда. Вот чего вы добиваетесь. Он непочтительно пнул корзинку ногой. Вот поживете с мое, тогда поймете, что мелкие радости куда важнее крупных. Рано утром по весне прогуляться пешком не в пример лучше, чем катить 80 миль в самом роскошном автомобиле. А знаете почему? Потому что все вокруг благоухает, все растет и цветет. Когда идешь пешком, есть время оглядеться вокруг, заметить самую малую красоту. Я понимаю, сейчас вам хочется охватить все сразу. Это, наверное, естественно. Это свойство молодости. Но газетчику надо уметь видеть и мелкий виноград, а не только огромные арбузы. Вам подавают целый скелет, а с меня довольны и следа пальцев. Что ж, тоже понятно. Сейчас мелочи кажутся вам скучными. Но, может, вы просто еще не знаете им цены? Не умеете находить в них вкус? Дай вам волю, вы бы издали закон об устранении всех мелких дел, всех мелочей. Но тогда вам нечего было бы делать в перерыве между большими делами, и пришлось бы до исступления придумывать себе занятия, чтобы не сойти с ума. Так уж лучше поучились бы кое-чему у самой природы. Подстригать траву и выпалывать сорняки — тоже одна из радостей жизни, сынок. Билл Форестер ласково улыбнулся старику. «Знаю, знаю», — сказал дедушка. «Я становлюсь слишком болтливым». В жизни никого не слушал с таким удовольствием. «Тогда продолжим лекцию. Куст сирени — лучший орхидей. И одуванчики тоже, и чертополох. А почему?» «Да потому что они хоть ненадолго отвлекают человека, уводят его от людей и города, заставляют попотеть и возвращают с небес на землю. И уж когда ты весь тут, и никто тебе не мешает, ты ненадолго остаешься наедине с самим собой и начинаешь думать. Один, без посторонней помощи. Когда копаешься в саду, самое время пофилософствовать. Никто об этом не догадывается, никто тебя не обвиняет, никто и не знает ничего, а ты становишься заправским философом, эдакий Платон среди пионов, Сократ, который сам себе выращивает цикуту. Тот, кто тащит на спине по своей лужайке мешок навоза, сродни Атланту, который на плечах держит небесный свод. Сэмюэл Сполдинг, эсквайр, сказал однажды: «Копая землю, покопайся у себя в душе». Вертите лопасти этой косилки, Билл, и да оросит вас живительная струя фонтана юности. Лекция окончена. Кроме того, изредка очень пользительно отведать зелени одуванчиков. А вы давно ели зелень одуванчиков на ужин, сэр? Не будем уточнять. Билл кивнул и легонько стукнул ближайшую корзинку носком башмака. Так вот, насчет этой травы. Я еще не все вам сказал. Она растет так густо, что наверняка заглушит и клевер, и одуванчики. Господи помилуй! Значит, уже на будущий год мы останемся без вина из одуванчиков? И ни одной пчелы над лужайкой? Да вы просто с ума сошли! Послушайте, сколько вы заплатили за эти семена? Доллар корзинка. Я купил 10 штук вам в подарок. Дедушка полез в карман, вытащил старомодный длинный кошелек, отстегнул серебряную застежку и извлек 3 бумажки по $5. Билл, вы только что совершили превыгодную сделку, заработали $5. Извольте сейчас же отправить всю эту чересчур прозаическую траву во враг, на помойку. Словом, куда хотите, только покорнейше прошу, не сейте ее у меня во дворе. Я знаю, у вас самые похвальные намерения, но я все-таки уже достиг весьма почтенного возраста и с моими желаниями не грех считаться в первую очередь. — Хорошо, сэр. Билл нехотя сунул деньги в карман. — Вот что, Билл. Вы просто посеете эту новую траву когда-нибудь в другой раз. Как только я помру, на другой же день можете перекопать эту чертову лужайку. Ну как, хватит у вас терпения подождать еще лет 5-6, чтобы старый болтун успел отдать концы? Уж будьте уверены, подожду, — сказал Билл. Сам не знаю, как вам объяснить, но для меня жужжание этой косилки — самая прекрасная мелодия на свете. В ней вся прелесть лета. Без нее я бы ужасно тосковал. И без запаха свежескошенной травы тоже. Билл нагнулся и поднял с земли корзинку. Я пошел к оврагу. Вы славный юноша и все понимаете. Я уверен, из вас получится блестящий и умный репортер, сказал дедушка, помогая ему поднять корзинку. Я вам это предсказываю. Прошло утро, наступил полдень. После обеда дедушка поднялся к себе, немного почитал Уитира и крепко уснул. Когда он проснулся, было 3 часа. В окна вливался яркий и веселый солнечный свет. Дедушка лежал в кровати и вдруг вздрогнул. С лужайки доносилось прежнее, знакомое, незабываемое жужжание. «Что это?» — сказал он. «Кто-то косит траву. Но ведь ее только сегодня утром скосили». Он еще послушал. «Да, конечно, это жужжит косилка. Мерно, неутомимо». Дедушка выглянул в окно и ахнул. «Да ведь это Билл! Эй, Билл Форестер! Вам что, солнце ударило в голову? Вы косите уже скошенную траву?» Билл поднял голову, простодушно улыбнулся и помахал рукой. «Знаю, но, кажется, утром я работал не очень чисто». Дедушка еще добрых 5 минут нежился в кровати, и с лица его не сходила улыбка. А Билл Форестер все шагал с косилкой на север, на восток, на юг и, наконец, на запад. И из-под косилки весело бил душистый зеленый фонтан.